Глава шестая. В почтовом отделении. Иногда заходил сэр Тимоти в теплую погоду, тяжело дыша и вытирая лоб. «Ха-ха», — говорил он, — «вот наша будущая главная почмейстерша. Сколько стоит телеграмма из 33 слов в Тимбукту, а?» Так я и думал. «Ты сама не знаешь, пока не заглянешь в книжку, поэтому сегодня я отправлю телеграмму в Оксфорд и надеюсь, что в следующий раз ты будешь осведомлена получше. Вот, разберешь мой почерк? Будь я проклят, если сам всегда его разбираю». «Ну-ну, глазки у тебя молодые. Будем надеяться, их никогда не затуманят слезы, а, мисс Лейн? Я вижу, вы и сами такая же молодая и красивая, как всегда. Помните тот день, когда я застиг вас за сбором первоцветов в Годстоун-Спине? Вы вторглись в чужие владения, да, вторглись, и я очень правильно оштрафовал вас прямо на месте, хотя тогда не был мировым судьей. Я стал им лишь через много лет. В тот раз вы легко отделались, хотя подняли такой шум из-за простого... Ох, сэр Тимоти, любите вы ворошить прошлое. И не вторгалась я ни в чьи владения. Как вам прекрасно известно, ваш отец не имел права перекрывать проход по той тропинке. Но там ведь дичь, женщина, дичь. И если не было других посетителей, они долго еще болтали о своей молодости. Леди Аделаида, жена сэра Тимоти, обычно посылала с поручением лакея и дожидалась его в карете, но иногда сама, шелестя платьем и распространяя вокруг аромат духов, входила в контору и томно опускалась на стул для клиентов, стоявший у стойки. Наблюдать за движениями этой изящной дамы было одно удовольствие. Лора, которая сидела позади леди Аделаиды в церкви, восхищалась тем, как та преклоняла для молитвы колени, не бухалась на пол, подставив под солидный зад пятки, как большинство ее ровесниц, а грациозно наклонялась вперед, так что подошва одной ее элегантной туфельки оказывалась чуть позади другой. Она была высокой, стройной и, как представлялось Лоре, аристократичной. Некоторое время леди Аделаида обращала на Лору внимание не больше, чем обратили бы сейчас на автомат для продажи марок. Но затем оказала девочке честь, лично пригласив ее вступить в Лигу Первоцвета, главной местной патронессой которой являлась. Ежегодно в середине лета в парке сэра Тимоти устраивалось грандиозное празднество, в котором участвовали филиалы Лиги из окрестных селений. Для членов Лиги Первоцвета устраивались дневные экскурсии, а зимой — вечерние развлечения. Неудивительно, что церковь по воскресеньям пестрела прелестными эмалевыми значками в виде цветка первоцвета, которые носили в качестве броши или прикрепляли к лацкану пиджака. Но Лора смутилась и покраснела, как пион. Учитывая любезность ее светлости, отказываться было бы невежливо, но что скажет отец, отъявленный сторонник либералов и противник всего, за что выступала Лига Первоцвета, если его дочь перейдет на сторону врага? Да и самой ей не хотелось становиться членом Лиги. Лора никогда не хотела делать то же, что все остальные. Ей часто говорили, будто это свидетельство ее строптивой натуры, но в действительности причина была в том, что ее представления и вкусы отличались от представлений и вкусов большинства. Леди Аделаида в упор посмотрела на девочку, и на ее лице впервые отразился интерес. Возможно, благородная дама заметила ее смущение, и Лора, которая искренне восхищалась ею и хотела ей нравиться, уже собиралась сдаться, но тут внутренний голос сказал ей: «Осмелься быть Даниилом». Это был лозунг той поры, заимствованный из гимна армии спасения. «Осмелься быть Даниилом», «Осмелься остаться один», и чаще звучавший в насмешку над человеком, отказавшимся выпить бокал пива в компании или сделать новомодную прическу, чем всерьез, как призыв к совести, однако на сей раз он помог Лоре. «Но наша семья либералы», — извиняющимся тоном пробормотала Лора. Леди улыбнулась и ласково ответила: «Что ж, в таком случае тебе лучше спросить позволение у родителей, прежде чем вступать в лигу». И вопрос, по мнению ее светлости, был исчерпан. Однако для Лоры это было настоящей вехой в духовном развитии. Потом она смеялась над тем, что осмелилась быть Даниилом по столь пустяковому поводу. Могущественная лига первоцвета с ее колоссальной численностью определенно не нуждалась в еще одном скромном члене. Лора догадалась, что знатная леди предложила девочке членство по доброте душевной, чтобы та смогла получить билет на близящееся празднество и, вероятно, уже забыла об этом эпизоде. «С кем бы ты ни разговаривал, лучше ясно и просто говорить, что ты имеешь в виду, и всегда помнить, что слова одного человека могут не иметь ни малейшего значения для другого». То был единственный раз, когда Лора заняла решительную позицию в политике. Всю оставшуюся жизнь она с такой готовностью восхищалась всем хорошим и презирала все плохое, что усматривала у разных политиков, что это не давало ей возможности поддерживать определенную партию. Она уважала либералов, а затем и социалистов за их стремление улучшить участь бедняков. Лорины проза и поэзия перед войной 14-го года публиковались в Daily Citizen, а после войны ее стихи под литературной редакцией мистера Джеральда Гулда одними из первых появились в Daily Herald. Однако, как известно из авторитетного источника, каждый мальчик, каждая девочка, что приходит в этот мир, либо маленький либерал, либо, к тому же, маленький консерватор. И, несмотря на полученное в раннем детстве воспитание, врожденный склад ума с его любовью к старине и английской глубинке часто увлекал ее в противоположном направлении. Завсегдатаем почты являлся старый отставной военный по имени Бенджамин Троллоп, прозванный «Стариной Беном». Это был высокий прямой старик, очень опрятный, всегда аккуратно причесанный, с темным морщинистым лицом и ясным открытым взглядом, который часто можно увидеть у бывших военных. Вместе с однополчанином он поселился в маленьком, крытом соломой коттедже за селом, и их холостяцкое жилище могло служить образцом порядка и чистоты. Казалось, даже цветы в их саду вымуштрованы. Герани и фуксии построены шеренгой от калитки до дверного порога, каждое растение подвязано к опоре и не выходит из строя. Друг и сосед Бена Том Эшли был человеком более замкнутым. Он принадлежал к числу тех стариков, которые с годами словно усыхают, и к той поре, когда с ними познакомилась Лора, сделался маленьким и сгорбленным. Том по большей части сидел дома, застилал постели, готовил карри, стирал одежду и лишь раз в квартал являлся на почту за своей армейской пенсией, причем, независимо от сезона и погоды, жаловался на холод. Бен, ухаживавший за садом, делавший покупки и занимавшийся другой деятельностью вне дома, был, так сказать, главой семьи, а Том выполнял обязанности домохозяйки. Бен говорил Лоре, что они решили снять именно этот коттедж, потому что у крыльца рос жасмин. Его запах напоминал обоим старикам об Индии. Индия. Это название было ключом к сердцу Бена. Он долго нес там службу, и чары Востока пленили его воображение. Он обладал даром красноречия, и благодаря его рассказам Лора, как в яве представляла себе знойные сухие равнины, курящиеся джунгли, языческие храмы и городские базары, на которых кипела пестрая жизнь страны, которую этот человек так любил и не мог позабыть. Но было там и нечто, чего Бен выразить не умел. Виды, запахи и звуки, о которых он только и мог заметить. Они будто проникают в самую душу. Однажды, рассказывая Лоре о путешествии в горы, которое он совершил с разведывательной партией в каком-то скромном качестве, Бен произнес: «Видела бы ты цветы. Я в жизни не встречал ничего подобного ни разу. Гигантские алые пространства, плотным ковром покрывающие находящуюся под ними зелень, а еще примулы, лилии и всякие редкости, которые здесь увидишь лишь в оранжереях. и прямо из них вырастают огромные горы, сплошь покрытые снегом. Ах, вот это было зрелище! Сегодня утром, когда оказалось, что идет дождь, и моего товарища снова бьет лихорадка, он сказал мне: «Ах, Бен, хотел бы я снова вернуться в Индию под жаркое солнышко», а я ему ответил: «Пустые мечты, Том, наше время безвозвратно ушло. Индию мы больше не увидим». Странно, думала Лора, что другие знакомые ей пенсионеры, служившие в Индии, покинули эту страну без сожалений и особых воспоминаний. Если их расспрашивали об их приключениях, они говорили: «У тамошних городов смешные названия, а еще там ужасно жарко. На обратном пути в Бискайском заливе нас всех подкосила морская болезнь». Большинство этих людей проходили там краткосрочную службу и охотно вернулись за плуг. Казалось, они были счастливее Бена, но Лоре он нравился больше. Однажды на почту явился мужчина по прозвищу «Долговязый Боб», смотритель шлюза на канале, с небольшим пакетом, который желал послать заказным отправлением. Посылка была неряшливо завернута в грязную коричневую бумагу и туго перетянута бечевкой, хотя сургучных печатей, которые требовались по правилам, на ней не было. Когда Лора предложила долговязому Бобу конторский сургуч, он попросил ее заново упаковать посылку, пояснив, что у него самого руки не оттуда растут, а женщины, которая могла бы выполнить за него такую кропотливую работу, при нем сейчас нет. «Но, может быть, — добавил он, — прежде вы захотите взглянуть, что там внутри?» Боб развернул пакет и вытряхнул оттуда разноцветное вышитое панно. Это оказалось изображение Адама и Евы, стоящих по обе стороны от древа познания. За ними виднелась роща с цветущими и плодоносящими деревьями. На переднем плане помещались ягненок, кролик и другие маленькие животные. Панно было очень тонкой работы. Цвета, хотя местами поблекшие, прекрасно сочетались между собой. Волосы Адама и Евы были вышиты настоящими человеческими волосами, а мех животных — какой-то шерстью. То, что рукоделие это весьма старое, с первого взгляда определила даже неопытная Лора, скорее потому, что в обнаженных человеческих фигурах и форме деревьев чувствовалось нечто необычное, старинное, нежели по каким-либо видимым признакам изношенности или ветхости ткани. «Вышивка очень старая, не так ли?» — спросила девочка, ожидая, что долговязый Боб объяснит, что она принадлежала его бабушке. «Верно, она старинная», — ответил он. «И мне сказали, что в Лондоне есть какие-то ученые-люди, которые хотели бы увидеть эту картинку. Говорят, она сделана вручную, притом давным-давно, еще до старой королевы Бесс». Заметив, что Лора вся глаза и уши, Боб рассказал ей, как панно попало к нему в руки. Оказалось, примерно за год до этого он нашел вышивку, небрежно завернутую в газетный лист, на конской тропе, идущей вдоль канала. Руководствуясь скорее принципами неукоснительной честности, чем пониманием того, что панно представляет ценность, смотритель шлюза отнес ее в Кендлфордский полицейский участок, и дежурный сержант велел на время расследования оставить вышивку там. Затем ее, по-видимому, осмотрели эксперты, поскольку в дальнейшем долговязый Боб узнал от полиции, что рукоделие старинное и дорогое, и расследование относительно того, кому оно принадлежит, продолжается. Полицейские сочли, что это должно быть часть добычи каких-нибудь взломщиков. Однако в этой части графства вот уже несколько лет не случалось ни одной кражи со взломом, и сведения о кражах подобных предметов в более отдаленных местностях полиции добыть тоже не удалось. Владельца вышивки так и не отыскали, и по истечении установленного законом срока она была возвращена нашедшему ее вместе с адресом лондонского аукционного зала, куда смотрителю шлюза и посоветовали ее отправить. Несколько недель спустя он получил за панно крупную, по его мнению, сумму — 5 фунтов. Так закончилась история с вышитым панно. Каково было его происхождение, как оно, завернутое в свежую газету, очутилось тем туманным ноябрьским утром на конской тропе канала, Никто этого так и не узнал. Мисс Лейн и Лора считали, что панно каким-то образом оказалось в собственности обитателя одного из бедных коттеджей, которые, не подозревая о его ценности, берегли его, однако, как редкостную диковинку. А затем, быть может, отправили с ребенком в подарок какой-нибудь родственнице или решили передать кому-то как наследство от недавно умершей бабушки. Ребенка, потерявшего этот старый образчик бабушкиного рукоделия, всего лишь отшлепали и отругали. Ведь бедным людям и в голову не придет поднимать из-за подобной пропажи, как тут выражаются, шумгам, или обращаться в полицию. Но то было лишь предположение, кому принадлежало панно и как оно очутилось в столь неожиданном месте, как берег канала, осталось загадкой. Почтовое отделение закрывалось для публики в 8 часов вечера. Но ежегодно в конце лета несколько субботних вечеров Лора оставалась в конторе до половины десятого. Она сидела за закрытыми дверями, читала или вязала, а, заслышав на улице шаги, открывала дверь одному или нескольким диковатого вида взъерошенным бородачам с загорелыми лицами и в одежде странного покроя, незаправленных в штаны, пестрых рубахах. То были ирландские батраки, приезжавшие в Англию помогать на жатве. Эти усердные трудяги работали сдельно и не могли позволить себе отлучаться с поля в светлое время дня. Им надо было отправлять часть жалования женам и детям в Ирландию, а к тому времени, когда они завершали работу, все почтовые отделения уже закрывались. По воскресеньям же почтовые переводы не принимали, и чтобы помочь беднягам преодолеть это затруднение, мисс Лейн на протяжении ряда лет продавала им почтовые ордера тайно после официального закрытия почты. Теперь же она поручила продажу Лоре. Лора привыкла к ирландским сборщикам урожая с детства. Однажды кое-кто из лакрайских соседей попытался припугнуть ее, когда она капризничала. «Вот отдам тебя этим ирландским проходимцам. Поглядишь тогда». И хотя этой угрозы девочка страшилась только в раннем детстве, кто же будет бояться людей, которые никому не причиняли вреда, разве что досаждали тем, что чересчур много болтали, а трудились при этом усерднее и зарабатывали куда больше местных. Они оставались для нее иноземными чужаками, пребывали в ее края вместе с первыми ласточками, а затем уезжали за море, в страну под названием Ирландия, где люди мечтают о Гомруле, восклицают «Бегорра», бахвалятся и питаются исключительно картофелем. Теперь она знала по именам и ирландских работников: мистера Маккарти, Тима Дулана, Джеймса Большого и Джеймса Маленького, Кевина и Патрика и всех остальных сборщиков урожая в округе. По мере распространения информации об отзывчивой почмейстерше из Кендлфорд-Грина, которая разрешает отправлять переводы домой после окончания рабочей недели, на почту стало являться все больше народу из других мест. К тому времени, как Лора покинула село, эту любезную услугу приходилось оказывать уже и по воскресным утрам, а мисс Лейн изо всех сил пыталась ожесточиться и изобрести какой-нибудь повод не предоставлять льготу, сделавшуюся серьезной дополнительной нагрузкой. В то время, о котором идет речь, в субботние вечера подобных клиентов являлось около дюжины. Из мужчин постарше писать никто не умел, и когда Лора впервые познакомилась с ними, они отправляли своим женам в Ирландию письма, написанные за них кем-нибудь из более молодых сотоварищей. Но вскоре эти неграмотные батраки стали украдкой приходить к ней поодиночке. «Будь ангелом, миленькая мисс, черкните за меня пару слов на этом вот листке бумаги, а?» Шепотом просили они, и Лора писала под их диктовку следующие письма. «Дорогая женушка, благодарение Господу, Пресвятой Богоматери и святым, ныне я пребываю в добром здравии, работы уймы и денег будет столько, что будущую зиму с Божьей помощью проживем лучше, чем давешнюю». Далее, после расспросов о здоровице самой супруги, детей, престарелых отца и матери, дядюшки Дулана, кузины Бриджит и поименно каждого из соседей, как бы, между прочим, упоминалась истинная причина написания письма. Жена получала распоряжение либо рассчитаться в лавке, либо продать такую-то вещь, запросив такую-то цену, либо не забыть отложить немного в чулок, но при этом ни в чем себе не отказывать. И если желание отправителя письма будет выполнено, она может жить как королева, а он останется ее любящим мужем. Девочка замечала, что, диктуя послание, эти мужчины не делали долгих пауз, обычных для Лориных пожилых соотечественников, за которых она тоже иногда писала письма. Ирландец сразу подбирал нужные слова и использовал яркие эмоциональные фразы, звучавшие как поэзия. Какому англичанину его класса пришло бы в голову выражать пожелание, чтобы его жена жила как королева? Самым ласковым выражением, которое можно было найти в их письмах, было «береги себя». Да и манеры у ирландца были получше, чем у англичанина. Оказываясь в помещении, он тотчас снимал шляпу, чаще говорил «пожалуйста», точнее «пожалуйста», и не скупился на изъявление благодарности за любую небольшую услугу. Мужчины помоложе были не прочь полюбезничать, но это выходило у них столь очаровательно, что никого не оскорбляло. Часто по соседству останавливались цыгане, располагаясь табором на определенных местах в придорожных ложбинах. Места эти по многу недель бывали безмолвными и пустынными, и только черные пепелища указывали на то, что здесь когда-то были костры, да на кустах развивались пестрые обрывки ткани. И вот однажды, ближе к вечеру, там появлялись люди, ставили шатры, разжигали костры, распрягали и пускали попастись лошадей. Мужчины с ищейками, следовавшими за ними по пятам, осматривали живые изгороди. В поисках отнюдь не кроликов, о нет, всего лишь хорошие ясеневые палки, чтобы погонять ею своего старого пони. А женщины и дети, собравшись вокруг котлов, кричали, припирались и звали мужчин на языке, отличном от того, который использовали для деловых целей у дверей коттеджей. «Те давешние цыгане снова вернулись», — говорили жители Кэндлфорд-Грина, завидев голубой дым, стелющийся над верхушками деревьев. «Пора их гнать отсюда вза шеи, этих немытых прохвостов. Наш бедняк только взглянет на кролика и мигом очутится в каталажке, а у цыган котлы никогда не пустуют. Болтают, будто они едят ежей. Ежей! Ха-ха! Ежей с пушистой шкуркой!» Лори цыгане нравились. Хотя иногда ей хотелось, чтобы они не вваливались со своими корзинками в контору по 3-4 человека разом. Если там уже находилась какая-нибудь местная жительница, та бочком выскальзывала за дверь, зажимая нос. Распространяемый ими душок действительно был невыносим, хотя в нем чувствовался не только запах немытых тел, но и ароматы дыма и влажной земли. Письма в их шатры и фургоны не доставлялись. Цыгане должны были сами являться за ними на почту. Есть письма для Марии Ли, миссис Элай Стэнли, Кристины Босуэлл. Осведомлялись они, и если таковых не оказывалось, что случалось весьма часто, переспрашивали. «Вы точно уверены, дорогая? Просто посмотрите еще раз. Я оставила своего младшенького в лечебнице в Оксфорде». Или «Моя дочь ожидает прибавления». Или «Мой мальчик идет из Винчестера, чтобы присоединиться к нам, он уже должен быть здесь». Все это казалось Лори, которая прежде считала цыган изгоями, похитителями кур и детей, жуликами, выманивающими пени из карманов таких же, как они сами, бедняков, удивительно человечным. Теперь, когда у девочки были деловые отношения с цыганами, они никогда не просили у нее милостыню и крайне редко пытались продать ей гребень или отрез кружева из своих корзинок. Но как-то раз пожилая женщина, за которую Лора написала письмо, предложила ей погадать. Такой поразительной внешности Лоре, пожалуй, больше никогда не доводилось видеть. Старуха была очень высокая для цыганки, с горящими черными глазами и черной шевелюрой без единого седого волоса, хотя щеки ее изрезали глубокие морщины. Кто-то отдал ей пестрый мужской халат с узором огурцы, и она носила его в качестве верхней одежды, дополняя котелком. Звали эту женщину Синдерелла Доу, и письма ей так и адресовали без всякого мисс или миссис. Синдерелла предсказала девочке счастливую судьбу. Разве когда-либо бывало иначе? Никакого светлого или темного человека, никакого врага, которого следует остерегаться. И хотя Лори и посулили любовь, но любовь необычную. «Ты будешь любима», — сказала цыганка. «Любима людьми, которых раньше не видела и не увидишь». Изысканный способ поблагодарить человека за помощь в написании письма. Подруги и знакомые, приходившие на почту, часто говорили Лоре: «Как тебе, наверное, здесь скучно?» Но хотя порой девочка кротко соглашалась, дабы не показаться чудачкой, она вовсе не считала работу на почте скучной. Лора была юна и только вступала в жизнь, а потому мелочи, которых люди постарше, возможно, и не заметили бы, ее удивляли и радовали. Весь день сюда являлись интересные люди, во всяком случае, интересные Лоре. А если между этими визитами случались промежутки, всегда находилось какое-нибудь дело. Порой мисс Лейн заставала помощницу за чтением книжки, взятой в гостиной или в библиотеке механического училища. Хотя вообще она не запрещала развлекательное чтение в рабочие часы, но и не совсем его одобряла, поскольку считала, что со стороны это выглядит не по-деловому. А потому довольно ехидно осведомлялась: «Ты уверена, что больше ничего не можешь почерпнуть из свода правил для сотрудников?» И Лора опять снимала с полки большой том в кремовом картонном переплете, который уже многократно штудировала, так что многие правила знала наизусть. Но даже эта скучнейшая книга доставляла ей некоторое удовольствие. Например, на одной странице в абзаце, составленном из сухих официальных предложений, обнаружилось слово «нежно-розовый». Оно относилось всего лишь к цвету бланка или чему-то в этом роде, но Лоре представился засушенный цветок, еще источающий слабый аромат. И хотя такие экзотичные посетители, как цыгане и ирландские батраки, пробуждали Лорино воображение, еще больше ее занимали обычные сельские жители, потому что она была лучше знакома с ними и их историями. Например, знала девушку, влюбленную в мужа своей сестры, которая вскрывала письма от него дрожащими руками, или старую мать, вот уже 3 года не имевшую вестей от сына, уехавшего в Австралию, но все равно ежедневно с надеждой являвшуюся на почту, или неотесанного рабочего, который спустя 10 лет после женитьбы узнал, что у его жены есть незаконно рожденная 16-летняя дочь, страдающая от чахотки, и заявил: «Немедленно поезжай и привези ее домой, чтобы ходить за нею. Твое дитя — мое дитя, и твой дом — ее дом». Знала Лора семьи, которые еженедельно клали в сберегательный банк больше денег, чем получали жалования, и другие семьи, которых забрасывали требованиями оплатить счета. Знала, какой лондонский магазин поставляет наряды миссис Щеголихи и кто отправил посылку с дохлой мышью миссис Любопытный Нос. Но эти истории она никогда не сможет поведать полностью, без околичностей, из-за заявления, подписанного ею в присутствии сэра Тимоти. А еще были личные переживания. Моменты восторга при созерцании красоты, периоды религиозных сомнений и часы религиозных исканий, горькое разочарование, когда обнаруживалось, что некоторые люди не такие, какими представлялись, и угрызение совести из-за собственных недостатков. Лору часто печалили чужие беды, а иногда и свои. Случайно увиденная разложившаяся туша животного — заставила ее несколько недель размышлять о бренности человеческого тела. Девочка стала смотреть с обожанием на одного немолодого джентльмена и вообразила, что это любовь. Если этот человек и обратил на нее внимание, то, должно быть, счел ее самой внимательной и услужливой работницей почты, какую он когда-либо встречал. Лора никогда не встречала его вне конторы. Она выучилась ездить на велосипеде, стала интересоваться модой, сформировала собственный вкус к чтению и написала много плохих стихов, которые именовала поэзией. Однако печатное слово столь часто описывало, как реагирует на жизнь чувствительный, наделенный богатым воображением подросток, что в данной книге не предполагается давать еще одно описание. Умственное и духовное развитие Лоры может быть интересно лишь тем, что оно показывает, люди подобного типа развиваются во многом сходно, как бы ни разнилась окружающая их обстановка. Некоторые клиенты подъезжали к дверям почты верхом. Для таких были предусмотрены монтуар и железный крюк в стене, чтобы привязывать поводья. Но крюк во внешкольное время использовался редко, потому что, если на лужке играли мальчишки, полдюжины из них тотчас бросались к всаднику с криками. «Подержать вашу лошадку, сэр! Позвольте мне, сэр! Дайте я подержу!» И если лошадь не была, что называется, норовистой, верховой выбирал мальчишку повыше и покрепче, а потом награждал его за старание однопенсовой монеткой. В конторе, припоручивший свою лошадь чужим заботам клиент, то и дело подбегал к двери, чтобы посмотреть, как там этот чертенок, и в тревоге старался побыстрее покончить с делами, однако ни один всадник не подумал отказать ребятам, предложившим свои услуги, ибо таков был обычай. Мальчишки считали эту работу и вознаграждение в один пенни своим законным правом. В большинстве своем владельцами лошадей были джентльмены-фермеры со свежими румяными лицами и непринужденными манерами, носившие фронтовские костюмы для верховой езды. Среди них встречались и охотники. Они были женаты на настоящих леди, а детей отсылали в школы-пансионы. Их фермерские дома были прекрасно меблированы, к столу подавали лучшие блюда и напитки. Ибо в ту эпоху, казалось, на земле благоденствовали все, кроме батраков. Иногда верхом приезжал конюх окрестной охотничьей конюшни. Быстро управившись недолгими делами, он спрашивал мисс Лейн, проходил на кухню, и вскоре оттуда доносился звон бокалов. Для этих людей специально приберегали бутылки с бренди и виски, хранившиеся в так называемом конюховском буфете. Никто в доме к этим напиткам никогда не прикасался, но ими следовало угощать некоторых клиентов в интересах дела. Таков был обычай. Гораздо реже, чем стук лошадиных копыт, с улицы доносилось позвякивание прислоняемого к стене велосипеда. Но велосипедисты тут уже были, и число их быстро возросло, когда старый Пенни Фартинг сменил низкий велосипед нового типа, именуемый «безопасным». Иногда субботним днем раздавался звук сигнального рожка, сопровождаемый топотом спешивающихся людей, и в тесную контору вливался поток хохочущих и толкающихся молодых людей, явившихся, чтобы отправить шуточные телеграммы. Это были члены самых первых велоклубов, обладавшие развитым чувством собственной значимости и одевавшиеся в соответствии со своей ролью в форму, облегающий темно-синий костюм, состоявший из брюк-гольф, украшенного красной или желтой тесьмой пиджака и маленькой темно-синей шапочки-таблетки с вышитой на ней эмблемой клуба. На плече у их предводителя болтался сигнальный рожок на цветном шнуре. Езда на велосипеде считалась настолько опасным времяпрепровождением, что члены клуба телеграфировали домой о своем благополучном прибытии в конечный пункт поездки. А, возможно, посылали телеграммы для того, чтобы доказать, что действительно проделали долгий путь, ибо сообщения велосипедистов о дневном пробеге сравнивали с отчетами рыболовов о пойманном улове. «Ехал 2 часа 40 с половиной минут. Сбил всего 2 кур, свинью и возницу». Вот типичный пример такой телеграммы. Сбитая якобы живность была пустой похвальбой. Отправители этих посланий, скорее всего, не наносили никакого вреда живым существам. Некоторые из них, возможно, даже спешивались на обочине, чтобы пропустить конный экипаж, но каждому из них нравилось представать в образе сущего дьявола. Это были горожане, которые выбирались в деревню, чтобы развлечься. Подкрепившись в гостинице, они играли в чехарду или пинали на лужке старую жестянку. У велосипедистов был собственный жаргон. Самые обычные вещи они именовали первостатейными, чертовски хорошими, никуда не годными или попросту прескверными. Сигареты называли цигарками, свои велосипеды — лошадками, машинками или верными скакунами. Жители Кендлфорд-Грина — туземцами. А к Лоре обращались «прекрасная дама». Любимым их восклицанием было «Что за черт? Что за черт? Куда она прет?» Но им суждено было недолго сохранять свое положение дерзких первопроходцев-авантюристов. Вскоре на велосипеде уже катались все мужчины, юноши или мальчики, даже из семей, находившихся за чертой бедности. По какой-то непонятной причине мужской пол изо всех сил старался сохранить привилегию крутить педали за собой. Если мужчина видел или слышал, что женщина ездит на велосипеде, он ужасался. «Это не женственно? Совершенно не женственно. Бог знает, куда катится мир». А вот женщины, за исключением тех, которые были толсты, стары, угрюмы или завистливы, воздерживались от подобных суждений. Они увидели возможность, которой вскоре не приминули воспользоваться. Первой велосипедисткой в округе стала жена врача из Кендлфорда. «Хотелось бы мне спихнуть ее с этой штуки и отшлепать по хорошенькому маленькому задику», заявил один старик в бешенстве, скрипя зубами. Другой, более мягкосердечный, вздохнул и промолвил. «У меня разобьется сердце, если я увижу свою жену на велосипеде». И те, кто знал, как выглядит фигура его немолодой жены, сочли это вполне правдоподобным. Протесты мужчин были тщетны. Одна за другой появлялись женщины на сверкающих новеньких велосипедах. Конечно, по-прежнему в длинных платьях, но нижние юбки уже оставались в спальнях. Большую свободу движения обрели даже те, кто еще не стал велосипедистками, поскольку прежние 2-3 объемные нижние юбки сменили аккуратные сарджевые панталоны. По сравнению с нынешними толстые и неудобные, со множеством пуговиц, жесткими петлями, с батистовой подкладкой, которую приходилось пришивать долгими субботними вечерами, но после нижних юбок это было громадное достижение. И какую радость доставляло новое средство передвижения! Рассекать воздух, будто на крыльях, бросая вызов времени и пространству, за пару часов покрывая расстояние, которое пешком можно пройти за день. Лишь слегка посигналив и небрежно кивнув, проноситься мимо словоохотливых приятельниц, которых раньше приходилось выслушивать у обочины часами. Поначалу на велосипедах катались только сравнительно состоятельные дамы, но вскоре педали начали крутить почти все женщины, которым не исполнилось 40 лет, ведь те, кто не мог позволить себе приобрести велосипед, брали его на прокат за 6 пенсов в час. Свершившийся факт заставил шокированных критиков из числа мужчин умолкнуть, и с тех пор они довольствовались лишь ироничными выпадами. Мамаша на велосипед забралась увлеченно. Сестра с ухажером все утро крутили педали. Служанка с кухаркой железных коней оседлали. Папаша на кухне готовит обед обреченно. И по делам папаша. До сих пор все веселье доставалось ему. Теперь настала очередь его жены и дочери. Уходящего в мир иной себелюбивого, барственного отца семейства вместо погребальных колоколов провожал велосипедный звонок.